Глава 10. Буря. Прошло еще несколько дней. Принцесса в замке не появлялась, а детеныш дракона вырос до размеров охотничьей собаки. Олту больше не удавалось незаметно уносить столько еды, чтобы на целый день накормить малыша. На кухне постоянно рубили мясо, складывали в небольшие горки, которые отправляли в инкубаторий. Олт мог только с ужасом смотреть на их количество. И все же подросток не сдавался. Однажды ночью, когда он осторожно выбрался из кровати, оделся и, схватив мешок с украденной едой, спустился со своего чердака, зазвонили колокола. Пронзительный высокий звук набата сопровождался низким гудением. Холт слышал подобные сигналы тревоги только при пожарах, но этот означал, что случилось нечто намного хуже. Какой-то неведомый инстинкт заставил мальчика вздрогнуть. Что-то ужасное надвигалось на них. Его отец, подскочив, проснулся. «Что происходит?» И он уставился на сына, недоумевая, почему тот не спит, стоит одетый и сжимает какой-то мешок. Все еще босиком, Холт помчался к двери и выскочил на улицу. Люди вываливались из своих домов, одни полусонные и раздраженные, другие испуганные. И тут раздался крик городских глашатаев. «Атака! На нас напали!» Сердце подростка пропустило удар. Его мысли сразу же обратились к дракону. Детеныш, похоже, все еще спал, но шум вот-вот его разбудит. Рев полной боли перекрыл звон колоколов, и все вскинули голову к небу. Казалось бы, возникнув из самой ночи, Иззара взмахнула крыльями и зависла высоко над центром города. Проматерь взывала к башне, откуда в ответ донесся отдаленный рев. Всадников призвали. Сначала у Холта подпрыгнуло сердце. Если летный командор и Сильверстрайк вернулись, жители города спасены, что бы ни напало на них. И все же с проматерью тоже что-то было не так. Дрожь снова пробежала по спине Холта, и тут он заметил, как Изеру клонит в сторону. Сухожилия ее правого крыла были разорваны, а над передней лапой виднелась еще одна рана, из которой сочилась кровь, стекавшая по бледно-зеленой чешуе к животу. «Обуйся и надень плащ!» произнес его над дрожащим голосом. «Сейчас же, сынок, поторопись!» В этот самый момент проснулся детеныш дракона. Паника малыша из-за потревоживших его колоколов передалась Холту и смешалась с его собственным беспокойством. Он должен был спасти дракона. Оставлять его было нельзя. «Холт!» — отец затащил сына обратно в дом. «Давай же! Я знаю, тебе страшно, но мы должны идти!» Холт уронил мешок с мясом и машинально нашарил свои ботинки и дорожный плащ. Подросток едва успел его накинуть и еще возился с застежками на шее, когда отец схватил его за руку и потащил наружу. Вокруг царил полный хаос. Люди в ужасе бежали вверх к центру города, туда, где в замок вела парадная лестница. Женщины визжали, дети плакали. Некоторые мужчины пытались собрать свои семьи, но другие сами рыдали от ужаса. А еще дальше, из-за восточной городской стены, доносился леденящий душу звук, от которого мороз пробегал по коже. Пронзительный, дребезжащий вопль. Так ревет умирающая лошадь или скот, отправленный на бойню. Прежде чем Холт успел что-либо осознать, отец, не отпускавший его руку, втянул сына в поток людей, заполонивших грязную улицу. А подросток думал только о том, как добраться до детеныша. Но даже если ему это удастся, что же дальше? Как мог слепой дракон спасаться бегством вместе с остальными? Биение внутри Холта превратилось в короткие, еле ощутимые толчки, как будто малыш тяжело дышал. Что же делать, в отчаянии думал мальчик. Он готов был броситься назад, но отец бы не отпустил, и Холт понимал, почему. Такой поступок показался бы любому безумием. Но если Холт этого не сделает, то детеныш наверняка умрет. Одни стражники заблокировали лестницу, ведущую в башню, а другие повели горожан по дороге к западным воротам, все время выкрикивая «Скверно! Скверно наступает! Бегите к западным воротам!» И в этот момент мальчик услышал жужжащий звук, который приближался к ним с восточной стороны. Существа с зубчатыми крыльями парили над городской стеной. Не встретив никакого сопротивления, они нырнули на улицы вниз. Раздался еще один рев — на этот раз позади толпы, и секунду спустя в небо взлетели два всадника, чтобы встретить крылатую угрозу огнем и льдом. Крэгги оставалось всего 8 всадников. Но теперь, когда командор Денна вернулась, их стало 9. Все же они с Изерой были ранены, а всадники, рвавшиеся поразить врага, слишком молоды. Справятся ли они? Приказ всем покинуть город, который отдала командор, говорил об обратном. Как это случилось? Все говорили, что орды Скверны никогда не осмеливались так близко подобраться к резиденциям ордена. Теперь же враг решился на открытое нападение. Разум Холта оцепенел. Толпа подхватила мальчика и понесла дальше, и он вдруг обнаружил, что отца рядом нет. Холт резко обернулся. «Папа! Папа!» Отец нашелся неподалеку, и он изо всех сил старался не отставать. Он согнулся пополам, а его грудь тяжело вздымалась. Жизнь повара не подготовила его к таким испытаниям. Впрочем, к подобному не был готов никто. Холт бросился назад сквозь толпу людей и обнял отца за плечи. «Нет», — запротестовал Иона, — «беги вперед! Беги так быстро, как только можешь! Только с тобой!» Спасаться, оставив детеныша дракона, уже было пыткой. Холт не собирался бросать еще и своего отца. Как будто, прочитав его мысли, жалобный высокий голос малыша вновь проник в его сознание. «Мальчик?» На глазах Холта навернулись слезы. Он должен был вернуться, неважно как. К тому времени, как они добрались до западных ворот, большинство телег и повозок уже были заполнены. Матери с маленькими детьми, старики и раненые, съежившись от страха, втискивались на свободные места. Иона подтолкнул Холта к ближайшей повозке. «Залезай!» — бросил он, все еще тяжело дыша. Холт не успел ничего сказать, как солдат схватил его за руку и впихнул в заднюю часть повозки. И когда Холт обернулся, тот уже поднял деревянный бортик и защелкнул засов, чтобы его закрепить. Мальчик ухватился за край повозки. «Нет, подождите!» Он попытался спрыгнуть, но солдат толкнул его обратно. «Я найду тебя!» — прокричал Холту отец. «Я уже потерял твою мать, но тебя не потеряю!» Солдат окликнул возницу. Поводья опустились, и повозка тронулась. Холт подался вперед, чуть не вывалившись наружу. При мысли о том, что его разлучили с отцом, мальчика сковал ужас. Как Иона выберется отсюда? «Папа!» — выдавил он, протягивая к нему руку. Его слова заглушил еще один леденящий кровь вопль, сопровождавшийся оглушительным жужжанием. Тени пронеслись над головами, а потом между ними зависли крылатые чудовища. Холт впервые увидел наяву тех самых монстров из истории, которые слышал не раз. Именно из-за них появились всадники драконов. От одного взгляда на этих чудовищ застывала кровь. Броуд говорил правду. Картины приукрашивали действительность. Существа были гигантскими осами, с изогнутыми, как у мутантов, телами, черными крыльями и двумя длинными антеннами-усами, которыми они размахивали, как мечами. На мощных челюстях выступила пена. Их тела были покрыты темно-зеленым панцирем. Ноги казались сильными и мощными, а тяжелые жала чертили линии на земле. Солдаты бросились им навстречу, но были отброшены в сторону, как тряпичные куклы. Копейщику удалось поразить одного из чудовищ, но удар не остановил монстра. Пенящаяся пасть сомкнулась на древке оружия, сжала, а затем выдернула наконечник копья. Монстр шагнул к солдату и попросту раздавил его. В этом хаосе Холт увидел еще одну группу солдат. Они прикрывали его отца и других жителей города, оказавшихся в ловушке. Мелькнула новая тень, и приземлился зеленый дракон, чтобы сразиться с врагом. Холт всегда считал, что изумрудные драконы контролируют воздух. И точно, поднялась настоящая буря. Гигантские осы больше не шевелились, их крылья оказались сломаны. Орудуя клинком цвета лайма, уже блестевшим от темной крови, всадник соскользнул со спины своего дракона, чтобы встретиться лицом к лицу с врагом. Холт почти забыл, что пытался сбежать из повозки, когда новый приступ паники снова охватил его. Ужас детеныша был всепоглощающим. На краткий миг Холт услышал то, что мог слышать дракон. Почувствовал то, что мог чувствовать он. После чего малыш снова позвал его. «Мальчик?» Западные ворота уже приближались. Скоро он окажется за городскими стенами. И тогда, ухватившись за край повозки, Холт прыгнул. Люди кричали ему вслед, но он не слушал. Сильно ударившись о землю, подросток сумел перекатиться по ней и ничего не сломать. Задыхаясь от боли, Холт бросился в ближайший переулок, чтобы никто не успел его остановить, и устремился обратно к подножью башни. Он хорошо знал город. Западная сторона была пока свободна, но Холт чувствовал, что удача не на их стороне. С каждой минутой рев драконов звучал все слабее, в то время как вопли скверны только усиливались. До мальчика донесся запах дыма, и пульсация в нем теперь перешла в мощный гул, отдаваясь толчками при каждом его шаге по мощенной мостовой. На одном из поворотов он успел спрятаться, чтобы не попасть под пули. Окруженные защитники города отбивались от врага. Нападавшие были похожи на оживших мертвецов, но тела их были хитиновым панцирем. Холд бежал, прислушиваясь к ощущениям внутри себя. В груди все пылало, воздух наполнился чем-то едким. До склада оставалась всего одна улица, когда пульсация вдруг стала едва ощутимой. «Нет!» — закричал Холд и еще быстрее заработал ногами. «Пусть они сотрутся до кровавых обрубков, но он не потеряет дракона». Добравшись до здания, Холд влетел внутрь, приготовившись к худшему. «Мальчик! Мальчик!» Крохотный комок тепла, который был их связующей нитью, вспыхнул огнем в груди Холда. Он болезненно пульсировал и рос внутри него, как крохотное зернышко, вызревшее в грецкий орех. Детеныш, выскочив из-за угла, беспорядочно бегал из стороны в сторону. Холд встретил его на полпути и присел, чтобы обнять. «Я здесь! Я здесь!» Малыш лизнул его и радостно закликотал. «Нам нужно идти!» «Ну как?» Дракончик уже лучше ориентировался по звуку его голоса, но это было в спокойной и мирной ночи, а сейчас снаружи творился ад. Детеныш почувствовал его беспокойство. Связь снова вспыхнула, и Холд увидел, как малыш воспринимает мир прямо сейчас. Вокруг царила тьма, слышался шум, запах дыма, крови и смерти. А еще были какие-то звуки, и Холд не понимал, откуда они. Детеныш никак не мог следовать за ним, ориентируясь только на голос. И, скорее всего, малыш понимал, что Холд вернулся, потому что не мог оставить его. «Я понесу тебя», — сказал тот, с трудом поднимая подросшего дракончика. Выйдя на улицу, Холд вспомнил, что остался один и совсем растерялся. Пламя быстро распространялось, перепрыгивая с одной соломенной крыши на другую. И вот уже весь город оказался в огне. Подросток взглянул на небо в надежде увидеть всадника, который мог бы прийти им на помощь, но заметил только четверых и слишком далеко, чтобы услышать или заметить его. Оставалось только одно — бежать. Только ноги уже отказывали. Пустой желудок скрутило, в голове стучало, переулки быстро заполнились дымом и стало тяжело дышать. Огонь пожаров полностью закрыл обратный путь к западной стене. Добраться до парадной лестницы тоже не представлялось возможным. Но не к лестнице для прислуги. Холд знал, что в замке они могут оказаться в ловушке, но выбора у него не было. Всадники либо отбросят врага, либо в попытках продержаться отойдут на более высокую оборонительную позицию. Если он не мог выбраться из города, самое безопасное место сейчас — это башня. Но подняться туда с дракончиком на руках сил у него уже не было. Когда они выбрались из огненного капкана, ноги Холда подкосились, будто превратившись в желе. «Я не смогу», — признался он детенышу. Малыш попытался посмотреть Холду в глаза, но, как всегда, немного промахнулся. У мальчика пересохло во рту. Дракончик моргнул своими голубыми глазами и забарахтался у него в руках. «Вниз!» Холд понял, чего он хочет, и отпустил детеныша. Дракон приземлился на ступеньку рядом с ним и решительно выставил лапку вперед. «Ты уверен?» «Да». «Если не сможешь идти, сразу скажи мне». И они зашагали вверх по ступеням. Малыш прижимался к ноге Холда, и постепенно они вместе преодолели этот подъем. Холд знал, им помогала их связь, и все же он чувствовал, как теряет силы малыш, стараясь вслепую нащупать дорогу. Когда они добрались до двора для слуг, Холд остановился, чтобы перевести дух, но, придя в себя, увидел, что лежало во дворе и с трудом сдержал рвоту. Тела. Везде. Мертвые слуги, охранники, упыри и громадные жуки. Земля, залитая кровью. Зеленый, черный и красный. Башня уже подверглась нападению. Безопасного места больше не существовало. Холд не знал, что делать. Здесь, наверху, кровавая резня, развернувшаяся в городе, казалась такой далекой, будто это происходило не с ним. Вдруг прогремел гром. В небе вспыхнула вилка серебристо-голубого света. «Сайлас!» — выдохнул Холд. С облегчением он наклонился, чтобы крепко обнять детеныша. «Сильвер Страйк пришел, чтобы спасти нас!» Но малыш не разделял его радости. Он взвизгнул ему в ухо и попытался вырваться. Холд обернулся, ожидая увидеть летящую на них гигантскую осу. Но то, что разворачивалось сейчас перед ним, было ни на что не похоже. Командор Денна, оседлав Изеру и наклонившись над ней, парила над передним двором резиденции, прямо у вершины парадной лестницы. Она и ее дракон противостояли другой паре. Холт узнал дракона Сайлоса, Клеша. Его темно-серая чешуя казалась почти черной на фоне ночи. Детеныш продолжал дергать его за штанину, пытаясь оттащить назад. Похоже, он чувствовал нечто неведомое мальчику. Что случилось? Сайлос Сильверстрайк был одним из величайших героев, сражавшихся со злом. Почему он здесь парит напротив Денны? Почему не защищает крепость? И тут командор Денна подняла свой боевой молот. Его сталь отсвечивала красным от пожаров, охвативших город, который она не сумела спасти. С ревом, в котором слышалась боль, Изера рванулась вперед, устремившись прямо к Сильверстрайку. Но Сайлос не двинулся с места. Над его головой образовался кружащийся нимб, молния из которого ударила вниз в его клинок, совсем как во время той торжественной встречи. Только на этот раз сила, которую он выпустил, была направлена на летного командора. Клеш разжал челюсти, и потрескивающая голубая энергия вырвалась вперед, чтобы присоединиться к атаке Сайлоса. Командор Денна и Изера оказались в плену этой магии. На мгновение они повисли в воздухе, крылья и конечности дракона изогнулись под кривым углом. И вот летный командор и его драконница полетели вниз. Ударившись о землю, дымящееся тело Денны отделилось от Изеры. Денна была опытной всадницей ранга фаворит, но Сайлос уже поднялся на следующую ступень — повелителя. И расправиться с ней для него было так же легко, как с нетренированным оруженосцем. В этот момент мир Холта рухнул. Он пребывал в таком шоке и не мог сдвинуться с места, даже когда гигантские осы окружили Сайлоса Сильверстрайка, пытаясь захватить башню Ордена. Где же Мирк и его Байтер? Они должны были оставаться рядом с Денной. Возможно, они тоже мертвы. Тыкаясь головой в колени Холта, дракончик продолжал дергать его за одежду. «Мальчик, идти! Прятаться!» Вспышка страха привела Холта в чувство. Если ордам скверны удастся захватить Крэк и башню, безопасных мест не останется, во всяком случае над землей. «Кладовая!» — подумал Холт вслух, прежде чем устремиться через двор, перепрыгивая через тела убитых. Дракончик следовал за ним по пятам. У вершины, ведущей вниз лестницы, детеныш потерял равновесие, кувыркнулся, заскользил по ступенькам и ударился о перевернутый стол. Холт подбежал к малышу, но тот казался невредим. Похоже, за эти недели он все же окреп. Кухня была разгромлена. Кастрюли, сковородки и ножи разбросаны по полу. Скорее всего, те, кто еще оставался здесь, пытались с боем пробиться наружу. Один из больших рабочих столов был перевернут, и то, куда он упал, заставило сердце Холта сжаться. Стол перекрывал путь в кладовую. Холт застонал. Почему им так не везло? В одиночку он не мог сдвинуть этот стол с места, но должен был хотя бы попробовать. Первые попытки смотрелись жалко. Мальчик едва мог ухватиться за массивную столешницу, а уж говорить о том, чтобы сдвинуть ее с места, и вовсе не приходилось. Снова и снова Холт старался толкнуть, потянуть или поднять стол, но только совсем измучился, да и сил у него не осталось. Послышалось писклявое порыкивание. Тяжело дыша, Холт посмотрел на площадку, где точно сторожевой пес туда-сюда вышагивал детеныш дракона. «Они идут! Они идут!» И подросток сдался. Он шлепнулся на землю, понимая, что сражаться за них обоих больше не может. А если не двинуть этот кусок дерева, скверно прикончит его, а потом и детеныша. «Мальчик!» — подскочил к нему дракон. «Прятаться!» «Я не могу его сдвинуть!» — прохрипел Холт. Даже говорить было больно. «Он слишком тяжелый, и бежать нам больше некуда!» «Помогать тебе!» — сказал дракон. Он на мгновение замер, как если бы что-то обдумывая, и потом быстро затопал к перевернутому столу. С размаху, врезавшись головой в дерево, смелый малыш стоически справился с болью и, встав на задние лапки, передними принялся давить на стол. Это вряд ли могло бы им помочь, но Холту стало стыдно. Если малыш не сдается, не сдастся и он. Подросток поднялся с пола и присоединился к дракону. Он даже закряхтел от усилий, но стол все равно едва сдвинулся с места. С лестницы донесся лязгающий звук. «Давай же!» — крикнул Холт. Дракон тоже взревел громче, чем прежде, и подросток почувствовал, как их связь начала укрепляться. Более того, к биению добавился еще какой-то звук, что-то вроде музыки. Колт никогда раньше не слышал похожей мелодии, если ее можно было так назвать. Она была нежной, завораживающей и одновременно несла в себе невероятную силу. Мальчик уловил лишь несколько нот, но в этот момент его тело изменилось. Усталость исчезла, как и туман в голове. Мышцы напряглись от вновь обретенной энергии. Расставив ноги, Холт снова надавил на стол, и на этот раз он сдвинулся. Больше того, Холт отбросил его через всю кухню, и стол врезался в стену, а одна из его ножек отвалилась. Вот только так же быстро сила ушла. Холт больше не мог слышать магическую музыку через связь с драконом. Но это было уже неважно. Он поднял люк и подтолкнул к нему дракона. Подросток собирался последовать за детенышем, но что-то привлекло его внимание. На земле у большого очага, открытая с вырванной страницей, лежала поваренная книга его семьи. Несмотря на то, что страшный лязг раздавался все ближе, Холт бросился к книге и, метнувшись обратно, потащил дракона в кладовую. Изнутри люк не запирался, но вряд ли подобные существа сообразили бы, как его открыть. Скорее всего, им даже не придет в голову проверить, что под ним. Здесь, внизу, они будут в безопасности. Холодная тьма окутала Холта. На этот раз в кладовой не было зажженных свечей. Теперь оба они были слепы. Подросток пошарил вокруг себя и нащупал полку, на которую можно было опереться. Опустившись на пол, Холт положил книгу рецептов рядом. Послышалось шарканье мягких лап, и вот уже дракончик прижался к нему, и Холт обнял малыша. Наверху раздались тяжелые шаги, гулким эхом отдаваясь под каменными сводами. Холт и его дракон слышали эти звуки прямо над головой. И пока шаги не стихли, Холт как мог задерживал дыхание. Как только чудовища ушли, он испустил вздох облегчения. «Устал», — сказал ему дракон. «Теперь ты можешь отдохнуть. Ты и так хорошо справился». «Нет, ты устал», — настаивал детеныш. Теперь он уже не пищал и слова выговаривал лучше, будто в мгновение ока младенец превратился в маленького ребенка. Холт мог только кивнуть. «Спать, Холт», — сказал дракон. «Я буду слушать их». «Спасибо». Мальчик с трудом ворочил языком. В такой темноте глаза можно было не закрывать, но Холт сомкнул веки и мгновенно заснул.